Когда Алан галопом поскакал к Роланду, тот предпочел не заметить его побледневшего лица и горящих испуганных глаз. «Я насчитал 31 лошадь. Все с тавром Феода, короной и мечом. А ты?» «Мы должны возвращаться!» — воскликнул Алан. «Что-то не так. Это дар. Я никогда не ощущал его так ясно». «Сколько ты начитал?» — вновь спросил Роланд. Иной раз, как в этот, шестое чувство Алана скорее мешало, чем помогало. 40 или 41, не помню. Какая разница? Они угнали тех лошадей, которых мы не должны пересчитывать. Роланд, ты меня не слышал? Мы должны возвращаться. Что-то не так, у нас в доме беда. Роланд посмотрел на Берта, спокойно считающего лошадей в 500 ярдах от них. Вновь на Алана, его брови вопросительно изогнулись. Берт? Дара у него нет и никогда не было, ты это знаешь. А у меня есть, и это ты тоже знаешь. Роланд, пожалуйста, тот, кто сейчас в бункере, увидит голубей. Может, даже найдет наши револьверы. Обычно флегматичный Алан не находил себе места от волнения. Если не хочешь ехать со мной, отпусти меня одного. Отпусти меня, Роланд, ради блага твоего отца. Ради блага твоего отца я тебя не отпускаю, отрезал Роланд. Я насчитал 31 лошадь, ты 40. Да, мы запишем 40. 40 хорошее число, не хуже любого другого. А теперь мы с тобой поменяемся местами. Что с тобой? Алан не говорил, шептал и смотрел на Роланда, как на безумца. Ничего. Ты знал? Знал еще утром, когда мы только уезжали? Ну, может, я что-то и видел. Не стал отрицать Роланд. Может, какой-то блик, но... Ты мне веришь, Эл? Я думаю, вот что самое важное. Ты мне веришь или думаешь, что я лишился ума, потеряв сердце? Как думает он? Роланд мотнул головой в сторону Кадберта. Роланд смотрел на Алана с легкой улыбкой, но глаза оставались безжалостными и затуманенными. Такое с Роландом случалось. В этот момент ему открывалось недоступное другим. «Видела ли Сьюзен Дельгадо этот взгляд?» – подумал Алан. «И как она его истолковывала?» «Я тебе верю». В этот момент в голове у Алана все смешалось, и он не мог утверждать, правда это или ложь. «Хорошо, тогда давай поменяемся местами. Не забудь, по моим подсчетам, здесь 31 лошадь». 31, повторил Алан, поднял руки, потом опустил их, хлопнув по бедрам с такой силой, что его обычно спокойный жеребец прижал уши и отпрыгнул в сторону. 31. Я думаю, сегодня мы вернемся домой пораньше, раз уж ты так волнуешься. С тем Роланд и ускакал. Алан проводил его взглядом. Ему всегда хотелось знать, что творится у Роланда в голове. Но в тот момент особенно.